Глава 28. Мы вернулись на праздник, а там гости уже вовсю осваивали развлекательные комнаты. Но король это дело прекратил. Он держал слово, беспощадно собрав всех в бальном зале. Бартоломью вышел в центр и махнул рукой, как дирижер. «Слава королю и королеве!» — выдохнули на это придворные и поклонились. «Верные мои подданные!» После того, как эти самые подданные выпрямились, торжественно произнес его величество. «Здесь, в доме моего друга Доминги Элма, собрался весь цвет нашего славного королевства. Поэтому я не стану скрывать от вас очень важное, буквально легендарное решение, которое только что принял». Зал затаил дыхание. «Правзам Галина Морозова признается мной полноправной наследницей Консуэла Леонор и правопреемницей Абигали Нида, которую я полностью реабилитирую и возвращаю ей имущество. Это необходимо для выхода Велиссии на новый уровень могущества. Мое решение не обсуждается. Напомню о ваших клятвах и сосудах. Любое слово или действие против Галины я буду считать предательством и изменой. Ну а теперь праздник продолжается». Зал разразился овациями и радостными поздравлениями. И вполне искренними, решение короля подавляющего большинства никак не касалось. Всем, кроме Доната и Нига и Антонио Леонора, было совершенно наплевать на то, что Бартоломью впервые в истории страны признал и взял под свою защиту правзама. Из этого я могла сделать лишь один вывод. Король Велиссии – самодур и диктатор. Никому даже в голову не приходит ему перечить. А я его слушала и думала, как быть дальше. Чем обернется его путешествие в другой мир, если мне удастся открыть межмировой портал? Вопрос был важный и неоднозначный. С одной стороны, а чего он сможет этим добиться на нашей, к примеру, земле? Магии у нас нет, и Бартоломью окажется обычным попаданцем. Кто ему те передовые технологии вообще даст? А чтобы самому вникнуть в то же устройство микроволновки или радио, ему потребуются годы учебы. Но кто его возьмет в универ без ЕГЭ или элементарного аттестата? Или, может быть, он думает, что сможет вторгнуться в мой мир на лошадях с шашками наголо, и там сразу испугаются? Тут у меня прямо возникло желание короля таки отправить порталом в какую-нибудь горячую точку, примёхонько в эпицентр. Вот ему там обрадуются. И Велиссия останется без короля-самодура. Правда, эту мысль я с сожалением отогнала, напомнив себе, что это будет, по сути, умышленное убийство. Глянула на Домингу, и он сразу понял, что у меня появились вопросы. «Потом. Вечером пойду тебя провожать, и все обсудим», — шепнул одними губами. Король прошел мимо нас и в коридоре свернул к бару, а за ним потянулись и придворные. Однако спокойное ожидание окончания вечера мне больше не грозило. Теперь все хотели со мной пообщаться и выразить поддержку новоявленной надежде Велиссии на мировое господство. «Галина, я очень рад, что его величество принял мудрое решение», — первой ласточкой стал мэтр Стьяго. «Надеюсь, мы сможем с вами пообщаться детально на тему генетики. Скажите, вы знаете о такой науке?» Главный лекарь был мне симпатичен. Он производил впечатление спокойного и рассудительного мужчины. Его карие глаза смотрели с интересом и теплом. Я ему искренне улыбнулась. Слышала и немного изучала на уроках биологии в школе, но не скажу, что сильна в ней. «Эх, жаль. Вот и остальные правзамы, которые к нам попали, о ней только слышали. Мне бы какого-нибудь ученого раздобыть». «Ох, мамочки, а если они дойдут до похищения людей?» Улыбка как-то сама сошла с губ. «Нет, нельзя пускать козла в огород». «Уверена, мэтр, вы и сами справитесь. Судя по тому, что мне рассказывал о ваших исследованиях Доминго, вы сами отличный ученый и находитесь на верном пути». Польстила я Стьяги. За ним ко мне подошел адмирал, глава воздушного флота Велиссии и начальник воронов, которые охраняют мое поместье. «Галина, ваш корабль просто шикарен. Я знаю о ваших принципах пряхи, поэтому не прошу помощи, но спасибо за наводку. Я понял, какое задать направление своим инженерам». «Вот черт! А я не удивлюсь, если они без меня придумают, как поднимать в воздух тяжелые конструкции. Машины же научились делать, додумаются и до самолетов. Благодарю и надеюсь, что все, что я вам невольно подсказала, будет использоваться только в мирных целях». Адмирал мне на это хитро подмигнул и удалился, загадочно ухмыляясь. Доминго старался не оставлять меня одну, но иногда ему, как хозяину приема, приходилось отлучаться, и тогда ко мне тянулась череда дам и господ, восхищавшихся дизайном особняка и попутно прощупывавших возможность заказать мне оформление своих домов. А под конец вечера, когда я опять осталась одна, ко мне осмелился подойти и Антонио Леонор. Я к тому времени очень устала и едва сдерживала раздражение. «Аби... Галина!» — начал он неудачно. «Давайте забудем нашу первую встречу и познакомимся заново». «Угу. Нужно обладать глубоким нарушением памяти, чтобы забыть ту нашу встречу». «Будем считать, что познакомились впервые», — тем не менее сказала я нейтрально. «Прекрасно. Я бы хотел обсудить с вами дела семьи Леонор. Все же секреты Консуэла принадлежат и нам. Я не стану претендовать на кольцо, однако попрошу вас взять в ученики самых перспективных детей из нашего клана». Я немного растерялась. Его просьба вполне адекватна. Скорее всего, Консуэла была бы счастлива поделиться знаниями со своими правильно воспитанными потомками. Но когда мне заниматься обучением юных магов, если на душе висит тяжелым грузом задание короля? Да и своих детей у меня двое. К счастью, на помощь пришел Доминго. Он вернулся с обхода развлекательных комнат как раз вовремя. «Господин Леонор, мне кажется, что сегодня не самое подходящее время обсуждать планы на будущее. Тем более Его Величество только что распорядился объявить мужскую ночь. Я вынужден проводить Галину домой, да и вам надлежит сопроводить свою супругу в гостевую комнату и явиться в кальянную. Сбор там». Антонио вздрогнул, как будто испуганно, и ретировался. А я усмехнулась. «Мужская ночь?» Саркастически вздернула бровь. «О да, Бартоломью их очень любит с тех пор, как к нам попал один правзам, поведавший о развлечениях ваших реальных братков». Я закатила глаза, слышала о таких развлечениях. «С девочками?» — зачем-то уточнила, прищурившись. Не хотелось думать о Бартоломью еще хуже, чем он есть. «Нет, сегодня нет. Не у меня в доме». Поспешно открестился генерал, и я предпочла ему поверить. На улице стемнело, и мне в самом деле уже очень хотелось домой. Успокоить детей и Грессию, снять с себя праздничное платье и обдумать все, что сегодня произошло, а не маяться никому не нужной ревностью. «Я могу уйти порталом. Проводи меня до заднего двора», — предложила устало. «Нет, давай пройдемся. Мне надо тебя кое о чем предупредить. Нам вообще нужно очень многое обсудить, но когда все гости разъедутся, пока это терпит. А вот насчет завтрашней клятвы — нет». Доминго выглядел очень серьезным, и у меня от тревоги замерло сердце. Я взяла его под руку. Мимо спешивших выполнить приказ короля гостей и по освещенным дорожкам парка мы шли молча, а за воротами я быстро нарисовала руны «Хранить» и «Секрет», подвесила их на невидимую ниточку, подбросила в воздух над нашими головами и потянула за собой, как воздушные шарики. «Все, можно говорить, нас не подслушают», сообщила, расслабляя плечи. Как будто не подслушивают, равно не подсматривают. «Отлично», — кивнул Доминго и сразу перешел к делу. «Клятву, которую даст и попросит Барт, заверит сам строгий родитель. Ты не сможешь ее снять, и король не сможет, понимаешь?» «Понимаю». «Галь, ты должна придумать такую формулировку, чтобы не попасть в ловушку его величества. Тебе необходимо знать, что ты обязуешься выполнить все, что ему пообещаешь». Доминго говорил горячо, взволнованно. Его эта клятва почему-то очень встревожила, а меня нет. Вообще-то я и так не собиралась нарушать клятву. Я всегда честно вела свои дела и не планировала обманывать. Но спасибо, что подсказал про формулировку. Я подумаю. «Ты правда собираешься попробовать отправить Барта в другой мир?» — ужаснулся Доминго. «Ты понимаешь, что у тебя может это не получиться, а в договоре будет прописано, что в случае смерти короля умрешь и ты? Или же в случае неудачи ты станешь его пешкой?» «Да, я это понимаю. Но знаешь, у меня предчувствие, что все получится. Драконы же смогли прилететь к вам живыми и невредимыми». Я действительно чего-то была уверена, что создание межмирового портала возможно. Внутри все подрагивало от решимости, а 5 лет казались огромным сроком, за который можно провернуть не только это, но и гораздо более серьезные вещи сделать. Но Доминго совсем не радовал мой настрой. Он остановился, взял меня за плечи и встряхнул. «Галь! Не думал, что когда-нибудь это скажу, но улетай. Садись на свой корабль прямо сейчас и улетай к драконам». К моим глазам подступили слезы. Я уже и не помнила, чтобы кто-то был готов пожертвовать собой ради меня. «Родители?» «А ты?» «Нет-нет, я ни за что не стану тобой рисковать», — без раздумий отказалась я слегка подрагивающим голосом. «Не волнуйся, он не убьет меня, как бы ему ни хотелось». Я лихорадочно затрясла головой. «Нет-нет, не позволю Доминге попасть в опалу и пострадать. А еще потому, что я уже сама загорелась идеей портала и всерьез собиралась глянуть на те разломы пространства, которые случаются у них в пустошах. «Доминго, не отговаривай. Моя интуиция подсказывает, что межмировой портал станет выходом для всех нас», — заявила я, снимая его руки со своих плеч. «Лучше расскажи мне все, что знаешь о мечте Бартоломью. Мне необходимо понять, что он надеется получить в другом мире». И Доминго рассказал. Коротенько, потому что до моего дома рукой подать, а король не терпел, когда кто-то отлынивал от его любимого развлечения. Барт практически с рождения имел дело с правзамами. Его отец регулярно брал наследника с собой в монастырь старца-просветителя на беседы с ними. Но правзамы не все такие, как ты или женщина, что заменила мою мать. Есть и те, кто высокой моралью не отличается. На этих словах немного пошатнулась моя теория о лучших родителях для местных детей. Хотя, кто сказал, что они не стали бы любящими родителями и не дали бы ребенку того, что ему необходимо? Так вот, от них к нам пришли казино, обожаемые Бартом мужские вечера в сауне, бои без правил и многое другое. Помню, в академии Барт мечтал окунуться в пучину развлечений вашего мира и узнать, что такое фильмы для взрослых, а когда повзрослел, к желанию понять, как выглядят фильмы, и научиться их снимать, добавилось желание узнать все о какой-то глобальной паутине интернет, чтобы подчинить себе с ее помощью всю Мелзу. Я рассмеялась в голос. «Бартоломью — идиот, избалованный мальчишка. Не может же он быть настолько наивным. Он что, думает, у него получится быстро во все это вникнуть? Да даже если он принесет с собой мешок золота или бриллиантов, это ничего ему не даст. В нашем мире нет магии. Он там будет никто, и звать его будет никак. У нас все устроено иначе, да его в психушку сразу упекут». «Галь, дело в том, что переубеждать Барда бессмысленно. Он начинает упираться и вообще перестает мыслить здраво». Я встала как вкопанная. А может быть, это и хорошо? Может быть, этим можно воспользоваться? Интересно, а это будет считаться умышленным вредом, если я сделаю короля попаданцем в качестве воспитательной меры? Нет, не стану его кидать в горячие точки. Просто дам пожить полной жизнью в нашей стране, в какой-нибудь глубинке, а потом верну. Ладно, не будем паниковать. Я все обдумаю и к завтрашнему дню сформулирую клятву так, чтобы не пострадать. Не волнуйся. Улыбнулась беззаботно, делая шаг в сторону дома. Из темноты уже показался угол светлого забора. «Что ты опять задумала?» Прозорливо не повелся на мой беспечный тон Доминго. Я вздохнула. «Честное слово, пока ничего. Но у меня в голове крутится какая-то мысль, которую я еще не могу ухватить за хвост. А когда у меня такое случается, это верный признак гениального решения. Клянусь, на этот раз я тебе все расскажу перед тем, как реализовывать». Пообещала искренне и даже руку к груди приложила. Мы дошли до ворот, и генерал, открыв их, пропустил меня внутрь. «Надеюсь, что так. До завтра, Галь», — сказал он и ушел. Не была уверена, что он мне поверил, но я и правда не собиралась его больше подставлять. На этот раз я собиралась действовать под руководством генерала и, возможно, мэтра Стяги. Вот бы кому в нашем мире пожить да почитать книги по генетике. Мысли роились, рождая все новые и новые сценарии развития сюжета, по которому Бартоломью попадет в другой мир. Мелькал в голове и вариант отправки короля не на Землю, а к тем же драконам, или туда, откуда лезут монстры. Или вообще поискать какой-нибудь мир, где обитают великаны, а может и кто-то пострашнее. Но я поднялась на крыльцо, и пришлось эти мечты отставить, потому что дверь распахнулась, и на порог выскочила взволнованная Грессия. «Слава строгому родителю! Вы живы, госпожа Абигаль!» — воскликнула няня и смахнула слезу. Пришлось ее утешать. «Не Абигаль, а Галя. Все, дорогая моя, опасность позади. Дети спят?» «Спят. Как все прошло, расскажете, Галя?» «Расскажешь. Обращайся ко мне на «ты».» Подхватив помощницу под локоть, я завела ее в дом. «Мне больше не нужно прикидываться той, кем я не являюсь. А в моем мире близкие люди друг другу не выкают. Идем в мою комнату, поможешь разобрать прическу. Да и платье очень хочу снять и сесть куда-нибудь. Ноги гудят». «Конечно. Я наберу ванну и помогу вымыть волосы. Как я рада, что можно расслабиться. Я, признаться, всю неделю почти не спала». Бедная женщина. Так все близко к сердцу принимает. Я решила умолчать о клятве, но рассказала, что буду работать на короля, и вскоре мне придется отправиться в командировку по его заданию. Правда, не сказала, куда именно. Пустоши няня не переживет. «И поэтому у меня к тебе вопрос. Где вам с детьми будет комфортнее, пока я в отлучке? Здесь или в столичном особняке?» «Здесь хорошо, моя Галя», — вовремя одумалась и исправилась Грессия. «Но и в столичном доме у детей есть множество любимых местечек и развлечений. Тогда давай завтра спросим у них. А если что, то перевезем сюда все, чего детям не хватает. В этом доме хорошая охрана, и воздух тут свежий». Я говорила бодрым, оптимистичным тоном, и к моменту, когда была готова ко сну, Грессия окончательно успокоилась и отправилась к себе умиротворенной. Ну, а я села на кровать и провела еще один эксперимент. Начертила на подушке руны «Увидеть», «Думать», «Открыть», «Знание» и соединила их нитью бытия. Легла, потушила свет и закрыла глаза, очень надеясь, что мне приснится что-нибудь ценное. А над клятвой решила подумать утром. Сегодня, после всех событий, голова плохо варила.